Эпилог. «Добрый день, Кента-кун», — говорит мне женщина в ярко-красном костюме, словно сошедшая со страниц журнала «Прада» и «Фэшн». Ее кожа — воплощение усилий косметологов и фармацевтов, разве что не светится изнутри. Ее лицо — квинтэссенция титанического труда пластических хирургов, и этот труд не прошел даром. Ее фигура – это результат специально разработанной, выверенной до последней калории диеты, каковая была разработана лучшими нутрициологами мира. К диете добавляются усилия фитнес-тренеров и пластических хирургов, а может и авиационных инженеров. По формированию груди ее аэродинамические характеристики совершенны. Ее тело словно дорогой спортивный суперкар с допусками на микроны, отполированный и ухоженный, готовый к адской поездке, гарантирующий незабываемые впечатления и по большей части стоящий в гараже на 30 машин. Уверен, что и душевное состояние у нее выверенное и стабильное, как и полагается мотору такого спорткара. Все работает как часы, все соответствует характеристикам, указанным в технической документации. Она как чертова Мэри Поппинс, само совершенство. Но поймите меня правильно, это другое совершенство. Вот когда смотришь на юную девушку, которая привстает из воды, скромно потупив взоры, краснея от смущения, тогда ты славишь Бога, природу, Вселенную, которые сделали возможной такую красоту. Но когда смотришь на эту женщину во всем ее великолепии, то славить нужно только ее саму. Это ее труд в каждом сантиметре ее кожи, в упругости ее груди и в отсутствии морщинок. Думаю, совершенно везде. Как говорят, не бывает некрасивых 18-летних девушек. Но говорят и так, в 20 лет красота девушки – заслуга ее родителей, в 40 лет – ее собственная. Но этого мало, есть еще и социальный статус, и глядя на нее, я понимаю, что глянцевые страницы журнала и на йоту не передают излучения скромного обаяния буржуазии. Всего этого впечатления от по-настоящему дорогого и идеально сидящего по фигуре костюма, от дубовой мебели, от вышколенного секретаря в прихожей. Все вокруг говорит: смотри, Кента, это хозяйка жизни, человек, который, если поймает золотую рыбку, выпустит ее обратно в океан, потому что достиг всего. И когда золотая рыбка высунет свою мордочку из-под поверхности воды и недоуменно спросит, а как же желание, то эта женщина только поморщится и скажет: «Ну хорошо, чего хочешь-то?» «Добрый день, Накана-сама!» Я кланяюсь в пояс. Накада Наоки, совладелица студии и эфирный директор регионального отделения шоу «Токийский айдол», человек, который принимает решения. Она-то мне и нужна. Конечно, я отдаю себе отчет, что это с моего места она кажется великаном, и на самом деле титул «совладелица» скорее всего означает держатель миноритарного пакета акций размером в 0,0 и сколько-то сотых процента, а уж эфирный директор регионального отделения в Сейтеке имеет значение только в этом регионе. С точки зрения токийского офиса шоу, это лишь одна из сотен менеджеров среднего звена. Но для меня она в данный момент пик, потолок, высшее звено, какое я только могу достать. И у нее достаточно полномочий, чтобы решать вопросы по проведению шоу в регионе. Достаточно формальностей, улыбается Накана, но ее глаза остаются холодными, словно два ствола карманной артиллерии. Думаю, в случае с Накана это 9-миллиметровые люгеры, те самые, которые Сивиспасем Парабеллум. Есть в ней что-то от немецкого Орднунга. Как говорят немцы, Орднунг мус зейн, то есть порядок должен быть. Именно в рамках этого порядка и процедуры эфирный директор Накана и согласилась встретиться со мною, и у меня есть 5 минут, чтобы заинтересовать ее в моей затее. В противном случае... О, нет, она не будет меня выгонять. Не царское это дело. Просто через 5 минут в кабинете появится ее секретарь, похожий на Тома Круза и Брэда Питта одновременно, и скажет, что у директора Накана назначена встреча, и вежливо выпроводит меня за дверь. А директор Накана встанет, вздохнет, устало потрет виски и проворчит что-то вроде: «Чертовы дилетанты! Кому есть дело до того, что они тут напридумывали?» Откроет вон тот встроенный в дубовую библиотеку бар и нальет себе качественного и дорогого виски на 2 пальца и забудет обо мне и этой встрече. «Итак», — говорит Накана и откидывается в кресле, побарабанив пальцами по подлокотнику. Уверен, что под ее дубовым столом, больше похожим на аэродром, она положила ногу на ногу. Сейчас барыня будет созерцать цирк уродцев, кунсткамеру. 5 минут на созерцание и полчаса потом на то, чтобы смыть качественным алкоголем послевкусие от встречи с голоногим. Или что тут принимают в высших эшелонах? Кокаин? «Уважаемая Накана сама, я отдаю себе отчет в том, что не подхожу под формат вашего шоу и не собираюсь цепляться за место в нем. Понимаю, что в постановочных боях и поединках есть смысл только на 1-2 раза, поэтому у меня есть предложение, которое может заинтересовать вас». И я начинаю излагать свой план. Чем дальше я говорю, тем выше поднимаются брови на лице у эфирного директора Накано Наоки сама. Нет, не так, чтобы ни черта себе, что он придумал, это же бомба, нет. Скорее, ты смотри, какое забавное дерьмо ко мне в кабинет приплыло. И кто его сюда пустил? Надо бы охрану поменять. Накано не верит в меня, и это даже не обидно. Это понятно. И я понимаю, что сама идея кажется сейчас дикой, и никаких шансов на то, что все пойдет как надо, нет. Соглашаюсь я с ее невысказанным, но написанным на лице скепсисом. И это еще слабо сказано, позволяет себе высказаться по теме Накана. Скорее всего, тебя зальют бетоном на одной из новостроек. Будешь фундаментом. Но даже в этом случае это будет хорошо для шоу. Невежливо перебиваю ее я. Накана хмурится, сперва потому, что перебивать невежливо, потом задумывается. «Смерть одного из участников шоу», — говорит она, — «мы не можем себе позволить такого». «И во время проведения шоу этого не будет, вы же понимаете. Если меня и будут закапывать или отливать в бетоне, это только после того, как шоу закончится». Никто не будет это делать под прицелами ваших камер, а рейтинг от скандала только вырастет, говорю я. Эфирный директор Накана вздыхает. Эфирный директор Накана нажимает какую-то кнопку и немного наклоняется к селектору. «То я, придержи все звонки, пока Кента-кун у меня в кабинете», говорит она и отпускает кнопку, не дожидаясь подтверждения, поворачивается ко мне. «Кента-кун», — говорит она, — «я понимаю, какое у тебя сложилось мнение о нас, что мы тут готовы и мать родную продать за 1 пункт рейтинга нашего шоу, и за всеми этими публикациями в прессе тоже стоим мы. Это не так. Да, нам важен наш рейтинг, важен рейтинг шоу и каждого из вас, но миссия нашей студии — состоит в том, чтобы помочь всем людям пережить сложные времена с высоко поднятой головой, а не в том, чтобы жировать на рейтингах. Я лично очень тяжело перенесла и суицид Кейко Тян, и скандал вокруг Бьянки Тян. Конкретно с Бьянкой я разговаривала с ней лично, убеждая не делать того, что она вознамерилась делать. Однако в ее случае все повернулось как нельзя лучше, к моему удивлению. Мы здесь... не создаем жареные факты, мы просто освещаем события так, как они есть. Она кладет ладонь на стол, твердо так кладет, словно ставя точку в своем предложении. Смотрит на меня, внимаю ли я должным образом ее словам. Задела госпожу совершенство предположение о том, что вам же все равно, вам бы лишь бы рейтинг, «За дело! Не скажу, что так и рассчитывал, но получилось неплохо. Нет, если бы я своими глазами не видел разницу между тем, что происходит, и тем, что они выдают в эфир, я бы еще мог поверить. Однако я видел, как из моего поражения на ринге, позорного поражения зарвавшегося юнца, которого одним ударом поставил на место мастер, сделали эпическую битву между добром и злом, мастерски расставив акценты и перевернув все с ног на голову. Видел я и как намеренно выпятили все нелицеприятные комментарии Нобуа, за 5 минут превратив парня в изгоя. Видел, как случайно нашли и вывалили на нас прошлое Барби Герл. Ни черта я не верю ей. Накано сама. Заверяю вас в том, что мною этот путь уже выбран, и я пройду его, с вами или без вас. Просто если я начну его с вами, у меня есть какой-то шанс, что меня не закатают в бетон хоть какое-то время. Тут вы скорее выступаете как спасители и нарабатываете себе положительную карму. Никто не обвинит ни вас, ни студию в случае, если подобного рода эксцессы произойдут. Как бы это ни звучало, говорю я, еще раз склоняя голову. И я не вру. На самом деле я готов пойти до конца, даже если буду один. Это вы зря считаете, что один в поле не воин. Еще как воин. Это я сейчас не буду зачитывать эфирному директору лекцию «Роль личности в истории» или «Коуч-мотивацию вы можете все». Нет ничего невозможного, есть только барьеры у вас в голове. Просто потому, что директора Накана все это не интересует ни капельки. Все, что ее интересует сейчас – это рейтинг ее передачи, сохранение высокого морального облика на публику и дорогой алкоголь в дубовом баре ее кабинета. Или все-таки кокаин? «В таком случае студия, конечно, не может тебе препятствовать», — кивает головой Накана. «Уж если ты выбрал такой изощренный способ самоубийства, могу только порекомендовать привести свои дела в порядок». Искренне надеюсь, что у тебя все будет хорошо и что я ошибаюсь в прогнозе, как уже было с Бьянкой. Тут такое дело, чешу в затылке я, изображая смущение. Чтобы действительно повысить шансы на успех, мне нужно содействие со стороны студии. Как минимум, возможность выехать из помещений студии и совершить некоторые переговоры. Я могу взять с собой скрытую камеру и одного оператора, но не больше. И мне нужно гарантировать конфиденциальность некоторых разговоров. О, я смотрю, у тебя есть какой-то план. Накано барабанит пальцами по столу. При условии, что ты заранее согласуешь и обоснуешь каждый такой выезд, я могу дать на это добро. К сожалению, не могу этого обещать, пожимая плечами я. Но я могу согласовывать такие вот мероприятия с менеджером на месте. Накано встает и подходит к окну, вернее, к прозрачной стене, за которой далеко внизу виднеется город. Она смотрит на него сверху вниз и о чем-то думает. Я так полагаю, что она думает о том, что ей лично и компании ничего не стоит выдать такое разрешение, и что ответственности за последствия компания тоже не понесет, и остаются только публичные риски, риски общественного мнения. Но тут, если сделать все верно, можно все нивелировать. Сам балбес пошел и убился об Якудзу, например. Студия-то тут при чем? А вот рейтинг поднять можно при любом раскладе. Получится у меня и появится такой вот прецедент, не получится и все стухнет, а меня через полгодика после шоу найдут с проломленной головой в переулке, любой скандал привлечет внимание к шоу. Если получится, то люди любят победителей, особенно над совершенно понятным злом. Если не получится, люди обожают смотреть на неудачников хотя бы потому, что я-то не такой дурак, как он, и впасть к ее каю не полезу, дудки. «Хорошо», — говорит она и поворачивается ко мне, — «но у меня есть условия 2. Первое. Ты должен пообещать мне, Кента-кун, что приложишь все усилия по обеспечению собственной безопасности и безопасности близких тебе людей, и не будешь лезть головой в мясорубку». «Обещаю», — киваю я, — Это я могу обещать. У меня желания становиться мучеником в борьбе за идею нет никакого. Как говорил мой ротный, задача бойца не умереть за свою родину, а сделать так, чтобы враг умер за свою. Я не герой и становиться им не собираюсь. В то же время и не злодей, хотя думаю, что многие мои поступки, как минимум морали грей, на грани, так сказать. Ситуационная этика, куда деваться? И второе. Она подходит ко мне, и я теряюсь в кодексе поведения японского школьника в щекотливых ситуациях. Видимо, страничка этого неписанного кодекса, где было указано, что именно надо делать, если ты сидишь в кресле, а к тебе подходит женщина, которая довольно привлекательна, обладает высоким социальным статусом, особенно если эта женщина наклоняется и нюхает тебя. Ей-богу, вижу, как у нее ноздри раздуваются. Скажи мне, Кента, а твоя способность действует на всех женщин или только... Она снова вдыхает воздух, я только глазами хлопаю. Надеюсь, что от меня все же не воняет чем-нибудь. Или только на тех, которые straight, добавляет она, продолжая вдыхать воздух, чуть поводя головой из стороны в сторону, словно гончая, которая берет след. Способности не существует, Накано, сама отвечаю я, про себя гадая, следует ли мне встать и дать возможность эфирному директору обнюхать себя как следует, или все же можно остаться сидеть. Сложно среднему японцу в ситуации, которая не предусмотрена местной табелью о рангах, и это ее straight, все-таки в речи у японцев американизмы неизлечимы. Можно было бы сказать... гетеросексуальная или там, которая по мальчикам на худой конец. И самое главное, это у нее праздный интерес, так сказать, теоретический или что ни на есть прикладной. Если прикладной, то что это означает? Конечно, соглашается она, возвращаясь в свое кресло. Способности не существует, верно? Так и есть, киваю я. «Да, точно, это все выдумки», – барабанит она пальцами по подлокотнику. «Суеверие, бред». «Точно, так и есть», – соглашаюсь я. «Самые, что ни на есть, суеверия». «Дикий народ эти менеджеры по всем вопросам», – в свою очередь соглашается она. «Понапридумывать себе всякого, а потом отпуск ходят, клянчат». «Немного зависаю, я не желаю подставлять Шику». «Ладно, я с дурака и спросу нет, а у нее работа, у нее мама беспокоится. Этот мудак Кейджиро или как его там, ее бросил. Она ночует в капсульном отеле и негде даже костюм погладить. А костюм-то, на секундочку, далеко не такой дорогой, как у Накана. Просто рядом не стоял. А я, засранец, даже поспать толком ей не дал. Миа кулпа, миа максима кулпа». «Хорошо». «Тогда второе условие. Ты будешь должен мне услугу, Кента-кун». «О, ничего запредельного, не беспокойся», — добавляет она, увидев, как я нахмурился. «Никаких финансовых обязательств, ничего серьезного. Просто я могу нуждаться в компании на вечер, скажем так». «Конечно, для меня будет честью. Тут же соглашаюсь я. Такие вот случаи в табеле о рангах и кодексе Ояша точно есть, и правила поведения тут очень простые. Соглашаться. Как можно скорее и не дай бог показать сомнения. Это как на вопрос «Скажи, дорогой, я поправилась?» Сперва взглянуть на нее. «Нет, дорогая, ты не поправилась. Разбуди меня ночью, свети в лицо фонарем, сбрось с кровати, и тогда я скажу, что ты не поправилась. Нет». «Взглянуть – это значит оценить, а вот этого делать как раз не стоит ни при каких обстоятельствах». «Ну вот и хорошо», – кивает Накано сама. «В таком случае мы здесь закончили. Я тебя не задерживаю, Кента-кун. Скажешь Шики, что я одобрила твои выходки, но только с ее предварительного согласия». «Спасибо, непременно скажу», – еще раз кланяюсь я, встав. Накано заодно показала мне, что никаких камней за пазухой в отношении Шики у нее нет, а также ткнула саму Шику таким распоряжением. «Вот, передают распоряжение через меня, хотя я-то тут никто. Уровень подковерной игры я не собираюсь оценивать, все равно впросак попаду. Вот если я отсюда выйти не успею, и Накана отдаст распоряжение по командной цепочке вниз, и Шика получит его раньше, чем я и скажу, это одно. А если так все и оставит, дескать, Кента передает меня Шике, это уже совсем другое. И я хотел спросить, напоследок поворачиваясь к Накана, чем черт не шутит, может и пройдет такая наглость? «Телефона Бьянки Тян не дам», – качает головой Накана. «Даже не думай. Она меня специально просила тебе не давать». «Прямо специально, уточняю я». «Да, у нее третий альбом выходит. У нее платина на двух последних фильмах. Выпуск книги, и она замуж собирается за китайского миллиардера. Ей сейчас только твоего дара любви не хватало. Все, проваливай». И Накана делает жест рукой. Я выхожу из ее кабинета, погруженный в собственные мысли. Что сказать? Меня не слышат – это минус, но и не гонят – это плюс. То есть плохо, конечно, что не дают телефон, но хорошо, что Бьянка, оказывается, меня знает. Что же, прости меня, папа, я старался как мог». Конец третьей книги. Читал Александр Чайцын. Январь 2025 года.